— прикрикнул Сафронов. — Не болтать! Выполняйте приказание! Цупа, вероятно, не ожидал от медицинского капитана такой решительности. Повторил, как положено по уставу. — Приказано остаться, только я ж уладим! Успокоил Сафронов и направился к палатке, откуда доносились вопли и ругань. И снова агрегат заработал. Он и не переставал вращаться. Только Сафронов иногда вырывался из его орбиты, отвлекался, чтобы уладить непредвиденные большие или малые конфликты. Опять он потерял счет времени. Как будто был день, а вот уже и вновь темно. Урчат машины, переругивается с водителем Кубышкин. Резкий голос этого новенького сержанта разбивает перебранку. Стонут раненые. Мелькает перед глазами белое, красное, белое. Товарищ гвардии, поели бы! Сафронов послушно зашел в тамбур, взял котелок и уснул, не прикоснувшись к пище. Товарищ гвардии, командир санбата пришли! Сафронов с трудом поднял голову, с усилием растер лицо и уши, вышел на улицу. «Посмотрим», — предложил Лыков старший. «Главное, шоковых не пропустить». Сафронов двинулся за комбатом, с трудом передвигая отяжелевшие ноги. Лыков старший покосился на него и протянул фляжку. «Прими-ка, прими». Сафронов безразлично взял фляжку, отпил глоток и закашлялся. По всему телу будто электрический ток прошел. Не то чтобы он взбодрился, но как-то весь передернулся, начал соображать и быстрее двигаться. Они быстренько осмотрели тех, кто находился вокруг палатки, отобрали первоочередных на перевязку. — Принимай, — посоветовал комбат, прихлопнув по фляжке. — Тонизирует. Сафронов кивнул для приличия. Привезли танкистов на бронетранспортере. Гусеницы лязгали, за километр слышно. «Эй, кто тут? Принимайте!» Этих и спрашивать нечего. Эти наши. Сафронов посветил фонариком. Четверо обгоревших в черных прорезиненных куртках, в копоти, в масле. «Сюда, сюда, прямо в палатку!» — приказал Сафронов. Запахло пороховыми газами и горелым человеческим мясом. Запах неприятный, тошнотворно-сладкий. Сафронов машинально придержал дыхание. «Люба, Пантопон!» Один из обгоревших не пошел в палатку. Он ходил вокруг нее, укачивая забинтованную руку, как ребенка. «Войдите в палатку», — попросил Сафронов. «Нужно укол сделать». «Делали. Тогда выпейте». Это противошоковое. Надо, надо. Танкист сделал несколько глотков и снова схватился за руку. Двое устроились в дальнем углу и затихли, будто задремали, а, может быть, молча боролись с болью. А четвертого с перевязанным лицом Сафронов с помощью Кубышкина уложил на носилки. Успел прощупать острые плечи, острый локоть, острый затылок. Подумал, совсем пацан. Пацан тотчас начал метаться и подвывать по щенячьи. «Тихо, тихо, товарищи, разбудишь. Не спим мы», — отозвались танкисты. Пацан поманил Сафронова, замер на мгновение. «Скажите, я теперь урод, да, урод?» В повязке щелочки для губ и для глаз. Пацан выглядывал из бинтов, как из бойницы. «Я должен знать». «Я не хочу, уродом! Успокойтесь! Я должен знать!» Послышалось урчание машины, ругань, резкий голос Цупы. Сафронов поспешил на помощь. Когда он вернулся в палатку, пацан вновь обратился к нему. «Доктор, не темните! Доктор, я должен знать!» «Роман, мы здесь! Замолкни!» — сказал один из танкистов. Пацан не замолкал. «Я должен знать, Роман, пошли вы, где мое оружие?» За спиной Сафронова раздалось знакомое покашливание. «Вот, пожалуйста», — не оборачиваясь, произнес Сафронов, Его эвакуировать надо».